преимущества типовых названий. Одна из причин устойчивого лидерства на рынке первой торговой марки состоит в том, что ее название часто становится типовым для данной товарной категории. Xerox, первый копир, использующий обыкновенную бумагу, стал типовым названием для всех аппаратов данного класса. Нередко человек, стоящий перед копиром марки Ricoh, Sharp или Kodak, спрашивает, как работает этот Xerox? Покупатель может спросить у продавца Kleenex, хотя на упаковке салфеток написано Scott. Вам предложат Coke, хотя единственная кола в магазине – Pepsi. Доводилось ли вам слышать словосочетание «клейкая целлофановая лента»? Вряд ли, потому что чаще говорят «скотч». Большинство американцев с легкостью оперируют типовыми названиями торговых марок Band-Aid, Fiberglass, Formica, Gore-Tex, Gel-O, Crazy Glue, Q-Tips, Saran Wrap, Velcro и многими другими. Некоторые употребляют имена типовых марок в, казалось бы, невозможных формах, например, отправить посылку по FedEx-у. Если вам со своей маркой удалось создать новую товарную категорию, обязательно выбирайте название, которое может использоваться как типовое. Юристы советуют прямо противоположное, но что они понимают в маркетинге?